Глава 31. История имеет свойство повторяться. Вот только происходящие, как по лекалу, события в ней или замедляются, или несколько ускоряются. Но в отличие от того, что должно было неизбежно случиться, то и произошло просто на 7 минут раньше срока. Посланный с адмирала Нахимова 203-миллиметровый чугунный снаряд, снаряженный черным порохом, попал в амбразуру 305-миллиметрового орудия, торчащего из-под бронированного колпака кормового барбета броненосца «Фудзи». Отверстия хватило, чтобы 7-пудовая тушка снаряда в него протиснулась и влетела внутрь, где ее стремительный полет и прервался. Похожий вариант произошел и в реальной истории. Только события сейчас начали развиваться совсем по иному сценарию. Потому и последствия стали другими, для русских моряков счастливыми, а для японцев трагическими. Ударившись в стальную балку, старый и проверенный взрыватель исправно сработал. Снаряд разорвался в огненной вспышке, неся смерть находящимся внутри барбета комендорам. Крупные раскаленные осколки перебили почти всех людей, перерубили шланги системы охлаждения. Вода из них хлынула спасительным потоком, который должен был предотвратить пожар порохового картуза на лотке и возможный его взрыв. Так и случилось, вот только беда не пришла одна. Под броневым колпаком лежали тяжелые тушки снарядов и большие картузы с порохом, те самые, которые не успели выпустить по русским кораблям 12-дюймовые пушки, изготовленные на английском заводе. И эти заряды воспламенились тоже, и спасительный дождик из перерубленных шлангов не смог загасить огромный клубок пламени, что в доли секунды довел смертоносную начинку из шимозы до детонации. Уж больно неустойчивой оказалась к подобным превратностям судьбы японская взрывчатка. И без всякой войны в мирное время отправляла на дно новейшие броненосцы и крейсера Объединенного флота. И рванули предупредительно запасенные японцами снаряды. Лучше бы они оставались в погребе, тогда бы несчастье не случилось. А так, желание вести как можно более частую стрельбу по врагу обернулось катастрофой. Так что рисковать не стоило. Один раз повезло — это хорошо, второй пронесло — можно выпить шампанского. А вот третий случай наглядно показал японским морякам, что делать так дальше не стоит. Лучше не проводить подобные эксперименты во избежание последствий. «Твою мать! Так твою!» Только и смог пробормотать Фелькерзам, видя, как из амбразур кормового барбета вражеского броненосца вылетели густые струи черного дыма, а затем рвануло так, что броневой колпак подлетел выше мостика, словно пушинка, в длинных языках яркого пламени. А следом прогремел более мощный взрыв, от которого подпрыгнул многотысячетонный корпус бронированного исполина. Вот теперь пламя и клубы черного дыма поднялись выше мачт, и можно было не сомневаться, что это рванул сам погреб, в котором произошла детонация от взрыва запасных снарядов в самой башне. «Красота-то какая!» — только и пробормотал Фелькерзам, оглохший от ликующих криков находящихся в боевой рубке русских офицеров и матросов. Зрелище действительно оказалось впечатляющим. Японский броненосец практически перестал существовать за какие-то секунды. Вначале огромный черный клубок скрыл все происходящие на нем события, потом показался торчащий из воды нос, а когда пелена рассеялась, на морской глади можно было разглядеть только плавающие обломки. «Так», — меланхолично произнес стоявший рядом командир Наварина, капитан первого ранга Фитингов. Барон был надиво спокоен, никаких эмоций не проявлял, словно подобные зрелища видел каждый день и присытился ими до полного отвращения. И негромко сказал: «Я приказал перенести огонь на Сикисиму. По нему стреляют также нахимов и ушаков. Все, как вы приказывали раньше». «Да, это правильно. Корабль Миклухи стреляет втрое чаще Наварина. Всплески не спутаем. А у Нахимова они чуть жидковаты. 8 дюймов не 10. Легко отличимые», — отозвался Дмитрий Густавович, смотря на вражеский броненосец, вокруг которого то и дело вырастали водяные гейзеры. Все же сейчас по нему стреляли из 14 весомых стволов. И как бы корабль не был хорошо забронирован, но рано или поздно количество перерастет в качество и будет попадание в уязвимое место. «Ваше превосходительство, Сесой едва терпит обстрел. Так продолжаться долго не может. Каперан Козеров не выстоит», — негромко сказал Бруно Александрович после своего сакраментального «так». И это вернуло Фелькерзама с небес на землю. Он взглянул в амбразуру, похолодел. Три вражеских броненосца миновали траверс Наварина и сосредоточили огонь на головном русском броненосце. Там уже творился самый настоящий ужас. Горело железо, причем в буквальном смысле, ибо с русских кораблей сняли все дерево перед сражением. «Поднимите условленный сигнал Сесою выходить из строя. Пусть отдохнет немного, да пожары потушит. Алмаз должен продублировать, так что пусть сигнальщики смотрят». Посмотрев еще раз на идущий впереди корабль, негромко приказал Фелькерзам, прекрасно осознававший, что не стоит повторять ошибку Рожественского. «Держать головной корабль под массированным обстрелом нельзя, и необходимо заменять его как можно раньше. Хорошо, что японцы пока не пробили броню общего каземата. Пару попаданий, наспех возведенные противоосколочные переборки, еще кое-как выдержат. А там может начаться грандиозный пожар, как уже однажды случилось в том времени, которое сейчас вроде как это настоящее для него». Смена броненосцев во главе колонны заранее готовилась, а потому выход Сесоя из строя все поймут правильно. Отряд пройдет чуть дальше и развернется. За это время на вышедшем корабле потушат пожары, а два буксира окажут помощь. Потом колонна развернется и последует обратно, а там Сесой ее снова возглавит, а Наварин выйдет для исправления повреждений. А там будет уже полегче. Все же броненосные крейсера Камимуры не тот противник. Ведь 8-дюймовые пушки намного слабее и снаряды с менее разрушительной мощью. Теперь, после неожиданной и зрелищной гибели Фудзи, от сердца отлегло. С тремя первоклассными броненосцами и двумя итальянскими неполноценными броненосцами отряд небогатого как-нибудь справится, можно не беспокоиться. В отличие от прошлого, нынешняя ситуация кардинально изменилась. Теперь перевес в силах на стороне русских. «Выстоим, Бруно Александрович, обязательно выстоим. Интересно, что там сейчас у небогатого происходит?» «Трудно разглядеть даже через бинокль, ваше превосходительство. Сигнальщики докладывали несколько минут тому назад, что там вроде свалка пошла. Бой на ближней дистанции». «Хорошо. Значит, не зря мы к петле готовились. Адмирал Того все же пошел на этот маневр». Фелькерзам чувствовал необычайный прилив энергии. «Все же Фудзи получил свое. Судьбу можно обмануть раз, когда она подыграла японцам. Но сейчас номер не прошел. А ведь и Осама в самом начале боя получила серьезное повреждение, но ей откровенно повезло». И не успел Дмитрий Густавович подумать про убийцу крейсеров, как услышал русское «Ура!», прокатившееся по броненосцу, и ликующий крик в рубке снова отразился от стен. «Есть еще один!» «Так это же Осама! Она предпоследняя шла!»